Глава 32. Немногие ради многих. Поставив ее на землю, он сразу же улетел. Секундой позже из пещеры появился Раш и поспешил к ней. Он окинул ее быстрым взглядом, проверяя, не пострадала ли она. «Ты в порядке?» «Я в порядке». Он поднял взгляд и увидел, как Эш, едва выделяющийся на фоне темнеющего неба, улетает прочь. «Что случилось?» «На самом деле мы просто поговорили». Они оба вошли в пещеру, где Раш развел костер. Он занял свое уже привычное место с одной стороны, а она села напротив. «О чем?» «Честно сказать, ни о чем конкретном». Между их словами было так много долгих пауз, что одна беседа растянулась на целый день. «Мои силы, ты, все такое». Хранимый ею секрет теперь давил на нее по-новому. Гораздо сильнее, чем всего несколько часов назад. Он сказал, что никогда не покинет остров. Он нам не поможет. Тогда все это было пустой тратой времени. Мы должны вернуться домой и перегруппироваться. Некоторое время она смотрела на огонь. На самом деле он сказал кое-что еще. Он положил руки на колени и наблюдал за ней поверх пламени. Он признался, что, по его мнению, у нас есть шанс. Раш напрягся еще больше. И он, возможно, как-нибудь нам поможет. Как? Об этом он не говорил. Раш отвел взгляд и провел ладонью по волосам, которые успели вырасти у него на лице. Его голубые глаза блестели в свете костра, но после ее слов его взгляд помрачнел. Потирая подбородок, он продолжал размышлять вслух. «Если тебе удалось убедить его в этом, то, возможно, ты сможешь убедить его сражаться вместе с нами». «Я ни в чем его не убеждала, он сам все решил». «Это все равно большее, чем смог бы сделать кто-либо другой». «Когда мы с Бриджем были здесь, я сделал все, что было в моих силах, чтобы его убедить. Ничего не сработало. Я даже впустил его в свой разум, но и это ничего не изменило. Так что он прав. В чем? Что у нас есть шанс. Благодаря тебе». «Он просил проникнуть в твой разум?» Раш шёл впереди с рюкзаком за плечами и мечом на поясе. Прижавшись к скале, он спустился на следующий уровень и оглянулся назад, чтобы убедиться, что Кора не поскользнется. Это было легче, чем подниматься по лозам к домику на дереве, поэтому она легко спустилась вниз, в подходящую секунду поставив ногу туда, куда было нужно. Она спустилась вниз сразу за Рашем. «Нет». «Ты стала куда лучше держать баланс. У меня не было выбора, иначе я бы постоянно оказывалась на земле». Они подошли к тихому ручью, который вытекал сразу из водопада, низвергавшегося каскадом с края ближайшего утеса. День был пасмурный, облака закрывали солнце, и из-за этого температура была даже ниже, чем обычно. Раш подошел к ней и бросил свой рюкзак на землю. Откупорив флягу, он опустил ее в воду и наполнил до краев. Пока Раш пил, он смотрел на горные склоны, на разноцветные всполохи, мелькающие то там, то тут. Кора повторила все то же самое. Их отношения казались такими же, как раньше, но она понимала, что это была лишь видимость. Флэр был прав. Раш переменился. В минуты затишья его красивое лицо становилось угрюмым, и он был гораздо тише и задумчивее, чем раньше. Его остроумные реплики и саркастические замечания казались натянутыми и неестественными. Она не замечала этого раньше лишь потому, что не хотела замечать. Он закрыл флягу крышкой и кинул ее в свой рюкзак. Заметив ее пристальный взгляд, он поднял глаза. Она застыла на месте, не в силах отвести взгляд. Слова Эша без остановки звучали в ее сознании, резонируя с невысказанной правдой. Она оттягивала этот разговор, чтобы избежать боли, но этот план был недальновиден и больше напоминал промедление. «Раш, мне нужно тебе кое-что сказать». Он резко вдохнул, и по его телу пробежала дрожь. «Причина, по которой...» Она опустила взгляд, это было труднее, чем она могла себе представить. У нее в голове проносились одни слова за другими, но нужных она среди них так и не нашла. Оставалось лишь говорить прямую, ничем не прикрытую правду. «Тибериус Риверглейд, мой отец». Раш замер, ошеломленный этим откровением. Он только и делал, что дышал. Вдох-выдох и снова вдох. Он начинал осознавать значение ее слов, осознавать последствия своих действий, его глаза начали судорожно бегать из стороны в сторону. Его лицо покраснело, челюсть напряглась, черты его лица исказились от гнева. Он схватил свои вещи и, не сказав ни слова, зашагал прочь. Кура осталась в пещере одна. Проходили дни, а Раш так и не вернулся. Всякий раз, когда она пыталась дотянуться до Флэра, на пути вставала каменная стена, ее не пропускали. В конце концов, она перестала пытаться. Кора сидела перед костром, как вдруг земля под ней задрожала. Она уже не раз чувствовала эту вибрацию и сразу ее узнала. На землю опустился дракон, но это был не Флэр. Очевидно, что этот дракон был крупнее. Она не спеша подошла ко входу в пещеру и увидела Эша, сидящего в своей неизменной горделивой позе. В нее сразу же впились его угольно-черные глаза. Его мощная грудь поднималась и опускалась в такт дыханию, которое напоминало скрежет шестеренок в колесе повозки. «Где он?» «Здесь его нет». «Я знаю, что его здесь нет. Почему я и спросил?» «Не знаю, где он сейчас». Эш раскрыл перед ней свою лапу. Она шагнула внутрь, а его когти сомкнулись вокруг нее, оборачивая в темный кокон. Мгновение спустя они уже взлетели. Она чувствовала давление воздуха, но оставалась в безопасности. «Ты рассказала ему свой секрет?» «Да». «Это ты должна злиться, а не он?» «Он злится не на меня, а на себя». Мгновение спустя они приземлились на лугу перед пещерой Эша. Ее все еще слегка подташнивало при каждом взлете, потому что она не могла видеть самого полета. Было бы гораздо приятнее сидеть у него на спине, но она больше никогда не задаст ему этот вопрос. «Зачем ты ему сказала?» Он сидел прямо и неподвижно, упершись мощными руками в землю перед собой. «Потому что ты был прав. Я хочу простить его, и это шаг в правильном направлении». «Он убил твоего отца, твой род». «Ты не обязана его прощать». «Не обязана. Но я этого хочу». «Почему?» «Потому что я забочусь о нем, и я не хочу так жить». Он наблюдал за ней, в его темных глазах читалось несогласие. «Я тебя не понимаю». «Я знаю, что он больше не тот человек. Из-за него ты стала сиротой». «Я не сирота. Может, у меня и нет родителей, но есть люди, которые меня любят. Для меня этого достаточно». «И все же. Все в этом мире злятся друг на друга из-за того, что произошло в прошлом. Эльфы ненавидят вас, вы ненавидите эльфов. Эльфы ненавидят людей, а гномы, наверное, ненавидят вообще всех. Я не жила в те времена. Я не знала своего отца, поэтому не переживала такую сильную боль от его потери, как могла бы. Но я знаю, что если все мы продолжим идти этой дорогой, то никогда не добьемся успеха. Нужно простить и двигаться дальше». «Этого никогда не случится». «С таким отношением...» «Права ты или нет, это не имеет значения. Эльфы потеряли половину своих сородичей. Для них эта потеря особенно велика, ведь сейчас у них так редко рождаются дети. И все это произошло из-за моей глупости. Я не заслуживаю их прощения, поэтому никогда не буду просить о нем. А генерал Раш...» «Просто Раш...» Из его ноздрей повалил дым. «Прости». «Раш и его семья поработили мою расу и уничтожили землю, которой я когда-то правил. Он убивал драконов, которые отказались сливаться, моих братьев и сестер, и за это ему никогда не будет прощения. Ты думаешь, что ты сильнее нас, раз готова простить? Нет, Кора, ты наивна. Ты потеряла отца, которого даже не успела увидеть. Твоя потеря не идет ни в какое сравнение с нашей». «Я не хотела показаться чёрствой. Ты не чёрствая, просто глупая. Ладно, допустим, мы не сможем простить друг друга. Это не значит, что мы не можем быть союзниками. Это не значит, что мы не можем работать вместе, чтобы убить этого ублюдка раз и навсегда. Это лучший вариант для всех». Эш отвернулся, давая понять, что разговор окончен. «Ты сказал, что хочешь помочь мне. Ты имел в виду...» «Я сказал, что подумываю о том, чтобы помочь тебе». «Ладно, но что это значит?» Он глубже зарылся в траву, ложась плашмя на живот, чтобы их глаза были почти на одном уровне. «Я верю, что твои намерения истинны, твое сердце чисто. Я признаю, что твои качества уникальны и знаю, что ты воспользуешься ими во благо. Я могу помочь тебе развить твои таланты, научить сражаться с драконом и подготовить к тому, что грядет. «Ты хочешь, чтобы я сразилась с драконом?» Взгляд был долгим. Ты не сможешь победить короля Лакса, не убив обсидиана. Другого пути нет». «Ты прав. Будут и другие жертвы. Но ты должна пожертвовать немногими ради многих». Услышав его шаги, Кора сразу же бросила возиться с костром и поднялась на ноги. У входа в пещеру она увидела крупный силуэт. Раш подошел ближе, и пламя осветило его лицо. Подбородок был чисто выбрит, должно быть, он побрился у реки. Его взгляд был мрачным, и в нем пульсировала боль. Не сводя с нее глаз, он бросил свой рюкзак на землю. Кора смотрела на него в ответ, ее сердце колотилось уже где-то в горле. Раш выглядел ничуть не лучше, чем в тот день, когда уходил. Он вытянул руки по швам и сжал кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Несколько секунд он просто смотрел в пол. «Ты сказала, что я заслуживаю второго шанса». Он сдернул подбородок и, не сводя с нее глаз, шагнул вперед. «Ты сказала, что я могу искупить свою вину. Ты сказала, что я уже не тот человек, каким был раньше». «Так я считала и до сих пор считаю. Тогда это не должно нас разлучать. Это не так просто. Дай мне второй шанс». Прижав руку к груди, он шагнул ближе к ней. «Не говори мне, что я потеряю тебя из-за своего прошлого. Не говори мне, что то, что я сделал десятилетия назад, разрушит мои отношения с единственной женщиной, которая мне действительно нужна. Не говори мне все это». Она опустила глаза, не в силах выдержать напор в его взгляде. «Кора!» Она снова подняла глаза. «Прости меня!» Прижимая руку к сердцу, он смотрел на нее умоляющим взглядом. «В то время я был вне себе. Мне промыл мозги мой говнюк-отец, все его безумные имперские идеи. Это был совсем не тот человек, что ты видишь перед собой сейчас. Я не могу исправить, что сделал. Я это понимаю и не могу вернуть его обратно, но я бы умер за твою королеву. Я бы заслонил собой любого эльфа. Я буду их союзником, даже если они не станут моими». Его яркие голубые глаза светились искренностью. Он был хорошим человеком до мозга костей. Его сердце было заперто в клетку, но как только его выпустили на свободу, оно взлетело. Кора видела это, чувствовала это. «Раш, я прощу тебя, но нужно время». Он глубоко вздохнул, будто ее слова были глотком свежего воздуха. На мгновение он закрыл глаза, и его плечи опустились. «Но это ничего не меняет». Раш снова напрягся, переводя взгляд с нее на себя и обратно. «Человек, которого я знаю, готов к самоотверженным и героическим поступкам. Он решил, что скорее будет замучен до смерти, чем позволит своему дракону почувствовать боль. Он спас мне жизнь своими слезами. Он пожертвовал бы своей жизнью ради кого угодно, будь то королева или кто угодно другой. Вот что я вижу, когда смотрю на тебя». Он подошел немного ближе. «Тогда будь со мной». Он оторвал руку от груди и погладил Кору сначала по щеке, потом по волосам. Не сводя с нее глаз, большим пальцем он нежно провел по изгибу ее нижней губы. Она на мгновение закрыла глаза, ее рука сама собою крепко схватила Раша за предплечье. У нее в мыслях защепетали птицы. Кожа лица коснулся невидимый ветерок. Щеки согревал солнечный свет. Мир погрузился в безмятежность и замер. Но когда Кора открыла глаза, музыка стихла, покой испарился, в пещере было темно. Музыку в ушах сменил треск пламени. Это была реальность. Холодная, суровая реальность. Кора мягко отвела руку Раша от своего лица. Он вздрогнул, будто ему в спину вонзили нож. «Ничего не получится, Раш». Его рука безжизненно повисла вдоль тела. «Кэлан мой дядя. Но еще и нечто большее. Он — моя единственная семья». «Я твоя семья», — прошептал он. «Я всегда с тобой, неважно, вместе мы или порознь». Ее глаза наполнились слезами. «Я знаю, но ты убил короля моего народа». «Но я тоже часть твоего народа, Кора. Ты наполовину человек, давай не будем об этом забывать». «Но я дочь Тибериуса Риверглейда. Эден Стар — первое место за всю мою жизнь, где я по-настоящему чувствовала себя дома. И это, несмотря на то, что жила там в уединении. Даже если мы добьемся всего, о чем мечтаем, я и представить себе не могу, как у нас может что-то получиться. Кэлан никогда не простит тебе того, что ты сделал. Эльфы тоже. И я не могу винить их за это. Признавая свое поражение, он опустил взгляд. «Раш!» «Я понял». Он отступил назад и скрестил руки на груди. «Пусть будет так». Кора смотрела на него сквозь слезы, мечтая залечить его невидимые раны, как и свои собственные. Раш отвернулся и снова схватил свой рюкзак. «Пожалуйста, не уходи, ты только вернулся!» — бросила она ему в спину. Уже будучи у выхода из пещеры, он остановился, как будто хотел что-то сказать, но потом ушел, не оглядываясь. «Тебе грустно». Она сорвала с земли цветок и поднесла его к лицу. Потерла стебель между большим и указательным пальцами. Оранжевые маковые лепестки закружились взад вперед. «Да». «Почему?» «Я не хочу говорить об этом». Эш смотрел вперед и не настаивал на ответе. «Ты можешь общаться с драконами, даже если они не слиты. Я не могу этого объяснить. Я чувствую твой разум. Он большой, могущественный и напоминает мне мой собственный, хотя ты и не дракон. Я хочу тренировать твой разум так же, как ты когда-то тренировала тело. Он твой самый главный козырь». Кора уронила цветок обратно в траву. «Хорошо. Но сначала мне нужно кое-что сделать». «Что?» «Я хочу проникнуть в твой разум». «Зачем?» «Потому что твой разум, эмоции и воспоминания не могут лгать. Прежде чем поделиться с тобой своей мудростью, я хочу увидеть, кто ты такая. Ты даешь свое разрешение?» «Да». Кора посмотрела через поле на раскинувшийся за ним океан. Эш закрыл глаза и издал тихое рычание. Она сразу его почувствовала. Ее словно ударили ножом по голове. Она тут же стиснула зубы и оттолкнулась, защищая свой разум, словно от атаки. «Кора, впусти меня!» «Я не знаю как!» «Расслабься!» Она очистила свой разум, будто была в Эден-Стар и медитировала, сидя рядом с Кэлланом. На этот раз Эш беспрепятственно проскользнул внутрь, заполняя ее. Он листал воспоминания, как страницы книги. Он смотрел на Дориана, на ночь брачной лотереи, когда ее чуть не отдали одному из деревенских парней, прежде чем она воспротивилась, и на последний момент, когда она попрощалась с единственным отцом, которого когда-либо знала. Он отстранился и двинулся в другое место, наткнувшись на ее пребывание в темнице Истона, когда люди в красных плащах пытали ее. Наместник Истона вытащил ее из воды и приготовился окунуть еще раз. «Скажи мне, где дракон? Я скорее умру!» Ее снова окунули в ледяную воду. Эш прошел мимо этого, видя все ее пытки, мучительные ночи, когда она спала в своей камере и желала смерти. Затем он перешел в Эден-Стар, где она тренировалась вместе с Кэлланом и общалась с Красным Кардиналом. Он отстранился и отодвинулся назад так далеко, как только мог. Из ниоткуда появилась женщина с каштановыми волосами, но из-за дождя ее было плохо видно. Большая часть ее лица была скрыта под капюшоном плаща. Она вытащила записку и, положив ее на Кору, исчезла из поля зрения. Эш снова двинулся вперед. Кора увидела Раша, запутавшегося пальцами в ее волосах. «Тогда будь со мной». «Но я дочь Тибериуса Риверглейда. Эден-Стар — первое место за всю мою жизнь, где я по-настоящему чувствовала себя дома. И это несмотря на то, что жила там в уединении. Даже если мы добьемся всего, о чем мечтаем, я и представить себе не могу, как у нас может что-то получиться. Кэллон никогда не простит тебе того, что ты сделал». «Эльфы тоже, и я не могу винить их за это». Эш снова отстранился и на этот раз покинул ее разум. «Это заняло не так много времени, как я думал. Твоя жизнь совсем короткая». Широко распахнув глаза, Кора еще раз окинула взглядом пейзаж. Она вцепилась пальцами в траву, словно только-только слезла со спины Эша после быстрого полета. «Генерал Раш высокомерен, как и всегда. Думает, что заслуживает тебя». «Хотя на самом деле не заслуживает ничего, кроме мучительной смерти». Кора повернулась и посмотрела на Эша. «Это женщина!» Он повернул к ней морду. «Какая женщина?» «С запиской и дождем. Я думаю, это была моя мать». «Ты сказала, что не знаешь, кто твоя мать». «Так и есть. А ты ее узнал?» «Нет». «Ты можешь сделать это еще раз?» «Проникнуть в твой разум?» «Да, давай проверим». «Сможем ли мы рассмотреть ее получше?» Эш озадаченно на нее уставился. «Это неприятный опыт. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь добровольно о таком просил». «Но мне нечего скрывать». Окинув ее долгим взглядом, он приблизил свой разум к ее и вновь проник в ее сознание. Вместо того, чтобы обороняться, Кора расслабилась. Он снова начал искать в воспоминаниях этот конкретный момент времени и нашел его несколько мгновений спустя. Они снова увидели ту же сцену. В поле зрения Коры вновь появилась эта женщина, но из-за дождя ее все еще было плохо видно. Засунув записку куда-то Коре под одежду, она исчезла из виду. С той стороны, куда она направилась, раздался искаженный крик. «Продолжать?» «Да, давай еще немного». По лицу хлестал дождь, было слышно, как падают капли. Где-то вдалеке прогремел гром. «Нельзя так обращаться с детенышем». Над ней показался фонарь, яркий, как солнце в темноте. Какой-то мужчина наклонился и поставил фонарь на землю. Прищурив глаза, он внимательно уставился на Кору. «Дариан». «Кто такой Дариан?» «Мой опекун». От вида его лица у нее потеплело на душе. Вытащив записку, он начал читать. По пергаменту расползались дождевые капли, глаза мужчины перемещались влево-вправо от предложения к предложению. Судя по тому, как много времени ему понадобилось, письмо было длинным. Сложив письмо и сунув в карман, он заключил Кору в объятия. «Ладно, Кора, давай отведем тебя внутрь». Эш покинул ее сознание. Мир вернулся к ней. Зеленая трава, прохладный ветерок, безмятежность. Но ее мир перевернулся с ног на голову. Эш изучал ее, приблизив свое лицо к ее лицу. «Что тебя беспокоит?» Воспоминание было статичным образом в ее сознании. Лицо Дариана, помолодевшего на 20 лет, застывшее во времени. «Он солгал мне». «Что ты имеешь в виду?» «Он сказал мне, что этого письма у него нет, но, получается, он забрал его. И еще он сказал мне, что не помнит, о чем там говорилось в письме. Но письмо было таким длинным, он не мог не запомнить, о чем оно. Ни через 20 лет, ни через 40. И он совсем не казался удивленным. Да. Теперь остается узнать, почему».